Дорогие друзья, эта лекция посвящена Балканской войне, или точнее Русско-Турецкой войне 1877-78 годов, последовавшей прямо за тем самым Балканским кризисом, о котором я рассказывал в предшествующей лекции. Эту войну обычно описывают и на Балканах, болгары, сербы, и в России, как войну освободительную, славную, героическую, которая привела к освобождению народов, но забывают ее теневую сторону. Она на самом деле очень велика. Эта теневая сторона заключалась в том, что в этой войне погибло или было изгнано намного больше людей, чем пострадали от всех турецких гонений XIX века. В десятки раз больше. Цели русские были совсем не так благородны, как они выставляются в школьных учебниках. В первую очередь было желание достичь гегемонии на Балканах, восстановить власть или захватить власть в Константинополе, утвердиться в восточной части Анатолии и стать величайшей державой мира, осуществив тем самым реванш за поражение в Крымской войне, которая тоже началась как русская агрессия против Турции. Берлинский конгресс положил этому конец, это не удалось, и в результате этого в России началось революционное движение, а Балканы так и не стали мирными. Одна за другой на Балканах происходили новые войны, часто между самими освобожденными или созданными государствами, что в конечном счете привело к трагедии двух мировых войн 20 века. Так что, изучая эту русско-турецкую войну, мы изучаем предысторию трагедии 20 века, и поэтому эта русско-турецкая война особенно важна. Дорогие друзья, сегодня мы рассказываем, я рассказываю сегодня о русско-турецкой войне 77-78 года. Вы увидите, насколько страшная вещь – война. У нас обычно о войнах рассказывают иначе. Говорят, что вот пришел, увидел, победил. Мало говорят и о подоплеке войны, и о трагедии войны. Но война, дорогие друзья, всегда трагедия. И русско-турецкая война 77-78 года совсем здесь не исключение. Но, однако, начнем по порядку. Итак, государь Александр II и его министры уже в октябре-ноябре принимают решение воевать с Турцией. Воевать с Турцией в первую очередь, об этом мало говорится, для того, чтобы осуществить реванш. Как всегда это и бывает. Собственно, реванш – это мотив большинства войн. Проигранная Крымская война, потерянные даже некоторые земли, помните, вдоль Нижнего Дуная. И теперь вот победить Турцию и вернуть потерянный кусочек, маленький кусочек земли – это главная задача. Стать гегемоном на Балканах, то есть распространить свое влияние на тогдашние турецкие Балканы, вторая задача. Использовать для этого сербское, черногорское, болгарское национально-освободительное движение, во многом инспирированное из России, но также и из Австрии, это средство. Самые горячие головы мечтают о крестике на Святой Софии и о русском Константинополе и о восстановлении Византии. Но об этом не говорится впрямую. Не говорится потому, что война так вот все сделано, что война практически невозможна. Дело в том, что когда заключался Парижский мир в марте 1856 года, великие державы, они предполагали возможность реванша России, и поэтому очень четко зафиксировали в статьях Парижского трактата, Парижского договора, вот эти принципы мирного разрешения конфликтов. Статья 7 Парижского трактата, во-первых, включала Турцию в состав европейских держав. Это было сделано впервые. Турция теперь не варварское государство за пределами Европы, а часть Европы. Традиция, которую там сохранила НАТО, и которая, в общем, до сих пор сохраняется. Эта статья звучит: император всероссийский, император австрийский, император французов, королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, король прусский и король сардинский объявляют, что блистательная Порта признается участвующей в выгодах общего права и союза держав европейских. Их величество обязуется, кажется, со своей стороны уважать независимость и целость империи Отаманской, обеспечивать совокупным своим ручательством точное соблюдение сего обязательства, и вследствие того будут почитать всякое нарушение оного действием вопроса, касающимся общих прав и пользы. То есть уже Россия не может объявить самолично, ну, как и, собственно, любая другая страна, европейскую войну Турции. Турция – часть союза, общего Европейского союза. И если какая-то одна страна хочет иметь свои корыстные интересы в Турции, то это должно вызвать отторжение всех держав. Российский император это отлично понимает. Его министры тоже. Статья 8 еще более твердо говорит: если между блистательной Портой и одной или несколькими из других, заключивших сей трактат держав, возникнет какое-либо несогласие, могущее угрожать сохранению дружественных между ними сношений, то и блистательная Порта, и каждая из сих держав, не прибегая к употреблению силы, имеют доставить другим договаривающимся сторонам возможность предупредить всякое дальнейшее столкновение через свое посредничество. То есть, если есть какие-то претензии, если есть какие-то сомнения в том, что Турция выполняет свои договоры, вот соглашения, то обеспеченные Парижским трактатом, то надо договариваться, надо создавать комиссии, проверять, оказывать, может быть, какое-то давление, но не воевать. И 9-я статья, она указывает самую важную точку, которая, собственно, явилась причиной войны, и которая действительно была наиболее болезненной точкой в отношениях европейских держав с Турцией, это отношения религиозных меньшинств. Турция оставалась мусульманской страной, так же, как и Россия, православной страной. Но если в России значительная часть населения была мусульманами, то в Турции значительная часть населения была христианами. И в этом смысле надо было всем странам сохранять равенство и паритет. Но поскольку все волновались, что Турция еще не развитая страна, Турция еще не приняла соответствующих законов, была специальная 9-я статья Парижского трактата, в которой говорилось: султан в постоянном попечении о благе своих подданных, даровав фирман, коим улучшается участь их без различия по исповеданиям или племенам, и утверждается великодушные намерения его касательно христианского народонаселения, его империи, и желая дать новое доказательство своих всем отношений и чувств, решился султан сообщить договаривающимся державам означенный, изданный по собственному его побуждению, фирман. Договаривающиеся державы признают высокую важность всего сообщения, разумея при том, что оно ни в каком случае не даст им державам права вмешиваться совокупно или отдельно в отношение его величества султана к его подданным и во внутреннее управление империи его. Таким образом, султан обещает равенство прав всех религиозных групп и всех народов своей империи. И это не лицемерное обещание, потому что султан не дурак, он прекрасно понимает, что если будут разные права, то в итоге это приведет к взрыву, социальному взрыву, национальной революции и к распаду империи. Он сам стремится к этому, но державы подчеркивают, что мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Османской империи, но мы будем наблюдать за тем, как соблюдаются эти принципы. Скажу сразу, что эти принципы было очень тяжело соблюдать именно потому, что, с одной стороны, христиане Турецкой империи мечтали о независимости, а с другой стороны, мусульмане не хотели отдавать своего верховенства. Простые люди. Простой народ. И поэтому много где при попытке выравнивания прав христиан с мусульманами возникали вспышки, конфликты и как со стороны мусульман, так и со стороны христиан. Султану и его правительству было очень трудно в этой обстановке балансировать, и он надеялся на то, что созыв парламента, а вы помните, что Меджлис турецкий был создан в декабре, собственно, создан в декабре 76 года и созван был в марте 77 года, он смягчит этот конфликт. Получилось, однако, не так. Как вы понимаете, именно Меджлис отверг мирные предложения, последние мирные предложения держав, и это послужило основанием для войны, которую Александр Николаевич начинает, объявляет 12 апреля старого стиля, значит, 24 апреля нового стиля, объявляет Турции. Война эта застала Россию в не самом лучшем положении. Как я уже вам говорил, финансы были только-только восстановлены в 1975 году, и мобилизация и необходимость дополнительных расходов на вооружение и на инженерные работы тут же обесценила русские деньги. Как пишет Корнилов, когда война началась, массовые выпуски бумажных денег совершенно погубили все расчеты Рейтерна, министра финансов, на восстановление курса бумажного рубля. Переход на всеобщую воинскую повинность произошел только в 1874 году. И это был, если угодно, эксперимент еще. И очень боялись, что никакой мобилизации толком не произойдет. Мобилизация, кроме того, проходила с трудом из-за разлива рек и подмыва полотна железных дорог. В том году весна началась поздно, и март-апрель было еще время, когда снег шел даже не только в средней полосе России, но и на юге, на Украине, в Молдавии. Сам Дмитрий Алексеевич Милютин, который был, естественно, и творцом военной реформы, он ее воспевает. Как раз в день объявления войны, он был вместе с императором в Кишиневе тогда, он записывает свой дневник. Даже прежние пессимисты, сомневавшиеся в существовании армии после всех реформ последних 15 лет, должны были успокоиться. В особенности замечателен был бодрый, смелый вид теперешнего солдата, сравнительно с прежним забитым, запуганным страдальцем. Ну, как говорится, может быть, это и так, может быть, так казалось Милютину, ему хотелось так казаться, ему хотелось, чтобы так было, не знаю. В любом случае, вот этот бодрый, смелый вид солдата должен был вступить на турецкую землю и вступить в тяжелую войну. Впрочем, войну не считали тяжелой. Посол в Константинополе, граф генерал-адъютант Игнатьев, утверждал, что Россия очень легко побьет турок, что Турция разлагается и что нужны совсем небольшие силы, чтобы нанести решительный удар. Ну, знакомая нам шапка закидательства. Это и русско-японская война, да и Первая мировая война, и, конечно, Советско-финская война, ну и, в общем-то, украинская нынешняя война. Всюду считали, что вот мы легко, мы одним пальцем двинем, но никогда так не получалось. Никогда. И это будущие русские политики должны запомнить. Не считайте войну легким делом. В России она всегда дело трудное, тяжелое, да и не только в России. Главноначальствующим над русской армией на Балканском театре был назначен великий князь Николай Николаевич Старший, отец верховного главнокомандующего во время Первой мировой войны Николая Николаевича Младшего. Он избрал себе начальником штаба генерала Артура Адамовича Непокойчицкого. Непокойчицкий происходил из белорусского шляхетского рода, гвардейский офицер, пажеский корпус, преображенский полк. В 1834 году закончил военную академию, участник кавказских войск. В 1854 году, почему его, собственно, избрали, во время начала Крымской войны он форсировал Дунай и осадил Силистрию в 1854 году. И был потом начальником штаба армии в Крыму в 1955-м. Он был лютеранином и похоронен на лютеранском кладбище. В циркуляре 7 апреля, еще до объявления, за 5 дней до объявления войны, Горчаков объявлял великим державам, что Россия вступает в войну с Турцией и приглашал все державы последовать за ней. Но ни одна из держав за ней не последовала. Напротив, державы были очень недовольны, в основном, кроме Германии. Германия говорила, что да, мы союзники, мы все исполним, но, как я вам уже рассказывал, у Бисмарка свои были далеко идущие планы по, если угодно, внутреннему ослаблению России в этой войне, по ее, чтобы она вступила в прямой конфликт с Англией, возможно, и с Австрией, и в итоге она станет младшим союзником Германии. Поэтому Бисмарк, ну и подученные им император Вильгельм, они не возражали против войны и, наоборот, желали всяческой победы и скорейшей русскому оружию. 11 апреля русский поверенный в делах, Игнатьев был с императором, объявил Порте о разрыве дипломатических отношений. Турция, увидев, что война вот-вот, попросила о посредничестве державы на основании 8 статьи Парижского мира. Но державы не ответили ей. Державы, английский посол, а тогда был назначен новый посол в Константинополь, только что был назначен знаменитый Остин Генри Лейерт. Почему знаменитый? Да потому что Остин Генри Лейерт известен всему миру как великий археолог. Он открыл Ниневию, Немрут в 45-51 годах, вел раскопки в Месопотамии активные. И это великий ученый, но одновременно это и знаменитый политик. Такой вот человек, если угодно, комплексный человек 19 века. Он предложил Порте послать в Кишинев уже к войскам, к императору, чрезвычайного посла с просьбой о мире. То есть не державы не решили не давить на русского царя, но англичане предложили, чтобы специальный посол попросил царя о мире. Понятно, что царь в ответ потребует что-то от турок. И турки отказались посылать посла. Это они считали это унизительным. Надо, говорит, помериться силами. Если уж русские решили воевать, померяемся силами. Франция объявила, что она сочувствует османским христианам, но соблюдает нейтралитет. Австрия подчеркнула необходимость соблюдения рейхштадтских договоренностей, отчасти секретных, вы помните, по которым Босния и Герцеговина должна была перейти под оккупацию Австрии. С этим Россия согласилась. А Болгария не должна была становиться большим государством в случае успеха России в войне. Потому что одно славянское большое государство рядом с Австрией император российский обещал не создавать. Австрийские граждане были недовольны нападением России. Особенно в Венгрии сочувствовали, как ни странно, Турции. Не так еще, ну, как бы, прошло несколько веков после того, как практически вся Венгрия была завоевана Османской империей, а потом постепенно освобождена от османов. И тем не менее венгры, не любя русских после 1948 года, после подавления венгерского восстания, сочувствовали Османской империи в ее борьбе с Россией. Как говорил Андраши, это доклад Татищева-Горчакова 23 мая 1977 года. Общественное мнение по эту и по ту сторону Лейты, а Лейта – это речка, которая разделяла австрийскую и венгерскую части империи, не расположена в пользу земельных приобретений. Но они-то и составляют главное побуждение моей политики и тех отношений, в которые Австро-Венгрия стала к России. То есть Андраши говорил, что народ не хочет территориальных приобретений. А вот я считаю, что они нужны. В первую очередь нужна Босния и Герцеговина. Англия прямо заявила, что, объявляя войну Турции, Россия нарушает 8-ю статью Парижского договора. «Мирные средства далеко не исчерпаны», – заявлял граф Дерби. И он пишет послу в Петербурге Августу Лофтусу: «Начав действовать против Турции по своему собственному почину и прибегнув к оружию без предварительного совета со своими союзниками, русский император отделил себя от европейского соглашения, которое поддерживалось доселе», то есть Парижский трактат, «и в то же время отступил от правил, на которые сам торжественно изъявил согласие». Восьмая статья. Невозможно предвидеть последствий такого поступка. Эту ноту от 19 апреля 1977 года Горчаков оставил без ответа, что самое удивительное. Говорит, отвечать было нечего. «24 апреля, когда уже война шла вовсю, граф Дерби передал Горчакову новую ноту, в которой уже четко и конкретно сказал, что оккупация России Суэцкого канала, открытого англичанами до этого в 1969 году и французами, и Египта, Босфора и Дарданелл, Константинополя и Персидского залива приведет, безусловно, к войне с Англией. Князь Горчаков заверил британский кабинет, что эти интересы Англии будут учтены, и в том же письме назвал русские цели войны». Запомним, ну, до Персидского залива и Суэцкого канала дело не дойдет, но Босфор, Дарданелла и Константинополь очень скоро станут серьезнейшим казус белли, серьезнейшим поводом к войне. Объясняя цели войны, Горчаков, конечно, не говорил о амбициях России, о желании реванша за 50, 55-56 год, не говорил о том, что он хочет, Россия хочет создать вассальные государства, как царство польское, помните, как говорил сам император, на Балканах. Он говорил совершенно другое. Интересы России заключаются в том, чтобы положить конец бедственному состоянию турецких христиан. Император Александр не положит оружие, пока цель эта не будет достигнута и обеспечена надлежащим образом. То есть балканскими христианами, их якобы бедственным положением, постоянно оправдывается эта война. Сначала война Сербии и Черногории против Турции, а теперь и эта война. Мы уже с вами говорили, что это положение не было столь бедственным, что оно было вполне нормальным, и положение русских крепостных до 61 года было бесконечно более бедственным в России, чем положение османских христиан в Османской империи. Румынский монарх князь Карл Гогенцоллерн просил отложить начало войны на несколько дней, чтобы он мог получить 15 апреля одобрение Сената на соглашение с Россией о пропуске войск и союзе. Но император не стал медлить, а что ему там, какой-то Бухарестский Сенат, а велел передать 1 000 000 франков золотом князю Карлу из полевого казначейства. То есть, вот, понимаете, что такое 1 000 000 франков золотом? Франк – это 0,3 грамма чистого золота, один франк. Вот, представляете, вот, что такое 1 000 000 франков. И вот эти деньги, собранные потом и кровью русских людей, он бросал румынскому князю, чтобы тот просто заткнулся. Вот очень характерная ситуация. В России миллионы людей перебиваются с хлеба на квас, а ради достижения политических целей и реализации амбиций огромные деньги тратятся вот непонятно на что. Ну, формально это был заем для того, чтобы Румыния могла выступить вместе с Россией в этой войне. Румыния эти деньги, как говорится, не заткнули рот. Румыны обратились к державам с нотой, уведомляя о нарушении ее нейтралитета русской армии. Но нота осталась без ответа. С Россией не хотели пока вступать в конфликт. Румыния после этого согласилась на пропуск войск, но не присоединила свои войска к российским. Ее войска отступили в западные области Валахии к австрийской границе. Так было надежнее. 10 апреля в Жмеринке под мокрым снегом был смотр 5-й пехотной дивизии, на котором император Александр также публично объявил цели войны. «Мне жаль было пустить вас в дело». И потому я медлил, доколе было возможно. Мне жаль было проливать вашу, дорогую для меня кровь. Но раз, что честь России затронута, я убежден, что мы все до последнего человека сумеем постоять за нее. Какая честь России затронута, совершенно непонятно. Не о балканских христианах он говорит здесь, а, видимо, о вот тех амбициях, которые после крымского поражения... Значит, его преследуют, но не только его, а все русское общество. Ведь я же вам рассказывал, что все русское общество с восторгом принимало сторону балканских христиан, хотело им помогать и тоже мечтало о реванше. Это тот случай, когда реваншизм не царя, а реваншизм народа имеет место. Кроме русских войск, в Бессарабии собираются две болгарские дружины общей численностью в 5000 человек. Они были собраны и созданы русским генералом Столетовым. Русский генерал Столетов был человеком авантюрного тоже склада. Он был дипломатом в Средней Азии. Военным дипломатом, который соединял дипломатию с военным давлением. Он основал город Красноводск. Генерал-майор Столетов ценился как человек, который может выполнять деликатные поручения. Из владимирских купцов он происходил. И талантливая вообще семья, там же был крупный этот ученый, химик Столетов, это его брат. И вот генерал Столетов, ему еще в 76-м году, когда был полный мир, было поручено в октябре месяце создавать болгарские дружины. Вот эти болгарские дружины созданы и тоже готовы перейти Дунай. Епископ Кишиневский Павел прочел перед войсками манифест с объявлением войны. Этот манифест важен, в нем видны все мотивы, и я позволю себе его прочесть, хотя бы частично. «Исчерпав до конца миролюбие наше, мы вынуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более решительным. Того требуют и чувство справедливости, и чувство собственного нашего достоинства. Турция отказом своим поставляет нас в необходимость обратиться к силе оружия. Глубоко проникнутые убеждением в правоте нашего дела, мы в смиренном уповании на помощь и милосердие Всевышнего объявляем всем нашим верноподданным, что наступает время, предусмотренное в тех словах наших, на которые единодушно отозвалась вся Россия. Мы выразили намерение действовать самостоятельно, когда мы сочтем это нужным, и честь России того потребует. Ныне, призывая благословение Божие на доблестные войска наши, мы повелели им вступить в пределы Турции. Прощайте, до свидания», – закончил император эти слова. Да, это чтение манифеста Павла. До свидания, значит, он желает людям, солдатам вернуться. До нового свидания с ними уже после победы. Как вы видите, и в этом манифесте гордыня, достоинство, вот все вот эти амбиции, непонятные, откуда взявшиеся. Милютин записывает: «На слова государя после молебна в Кишиневе вся толпа офицеров и солдат одушевилась таким энтузиазмом, какого еще никогда не случалось мне видеть в наших войсках. Они кричали, бросали шапки вверх. Многие, очень многие навзрыд плакали. Толпы народа бежали потом за государем с криками «Ура!». Очевидно, что нынешняя война с Турцией вполне популярна». Замечу сразу, что Милютин скептический человек и противник войны. Вместе с Рейтерном он был главным противником войны в кабинете министров. Но он констатирует факт. То есть мы видим, что это действительно народное волеизлияние. Начать эту войну, победить в ней, реванш над Турцией. Это поддерживается народом, не просто там славянофилами, интеллектуалами, простыми солдатами, которым завтра надо будет умирать на берегах Дуная. Вот все в восторге, все рыдают, все кидают вверх шапки. Вот такой вот энтузиазм. Интересно, что война 28-29 года Николая Павловича, отца Александра II, была объявлена Турцией буквально тогда же, 14 апреля 28 года. И 12 апреля, вообще на самом деле, трагический день в царской семье, это день смерти старшего сына императора Александра Николая, который умер в Ницце в 1861 году. Помните стихотворение Тютчева «Сын царский умирает в Ницце». Поэтому этот день тяжелый день. В этот день еще и была отслужена панихида по Николаю Александровичу умершему. Но, тем не менее, война началась. В этот день русские войска перешли реку Прут по новому мосту близ Унген, построенному, кстати, Густавом Эйфелем, тем самым, который Эйфелеву башню построил, и который был открыт всего за 3 дня до объявления войны. Турки в ответ начали обстрел румынского берега Дуная. И на Кавказе также, уже 12-го русские войска вошли на территорию Турции. И там четырьмя колоннами. На Кавказе вскоре был занят Ардаган и Баязет. Порта объявила Румынии войну, и после этого 10 мая палаты парламента провозгласили независимость Румынии. Вы помните, что Румыния была вассальным княжеством Османской империи, а князь Карл после этого оказал русскому главнокомандующему почетный прием, ставка была перенесена в Плоэште из Кишинева на румынскую территорию, и он выразил желание теперь, чтобы румынские войска участвовали в кампании. Но император всероссийский был против участия румынских войск. Это покажется странным, но этому есть объяснение. Он был и против участия Сербии в войне, также и вообще даже против Черногории. Но Черногория его не спрашивала, и 13-го... Черногория вообще никого не спрашивает. И 13 апреля начала вновь после перемирия военные действия против Турции. А Сербия продолжала, оставалась нейтральной. Почему царь был против своих балканских союзников, которых он вроде пошел освобождать? А по той простой причине, что он хотел диктовать один условие мира. Ему совершенно не нужно было, чтобы румыны, а у них была неплохая 50-тысячная армия, чтобы румыны что-то сами освободили и потом этим завладели, скажем. Ему было важно самому диктовать миру, и уж тем более балканским народам, условия мира. Поэтому он и сербам сказал сидеть тихо. А сербы заключили, как вы помните, успели в феврале 1977 года заключить мир с Турцией. И румынам тоже. А англичане всячески просили греков начинать военные действия. И русские были с этим полностью согласны. Так что Сербия и Греция сохраняли с Турцией мир. Но поскольку сама Порта объявила Румынии войну, то деваться было некуда. Россия сформулировала требования к Турции и разослала их великим державам. Россия готова была остановиться, не переходя Балканский хребет. Вы помните, что Балканский хребет как бы нынешнюю Болгарию делит пополам. К югу от Балканского хребта территории, которую называют Восточная Румелия, к северу вот эта Северная Болгария. Так вот, не переходите, не обещали Балканский хребет, но при условии, что Болгария до Балкан станет вассальным княжеством, а до этого Болгария просто вилаеты Турции, никакого статуса автономного у них нет, никакой Болгарии как таковой политической нет. Сербия останется вассальным, и Румыния тоже останется вассальным государством, если так решат державы. То есть царь готов был проигнорировать объявление Румынии независимости от 10 мая. Абсолютное требование, оно будет звучать постоянно. Россия возвращает полосу вдоль Дуная, которую в 1956 году Парижский трактат передал как раз румынским княжествам, передал Молдове. И тем самым обеспечив ей выход к Черному морю. Вот это возвращает Россия себе. Как бы Румыния не сопротивлялась, какой бы она в позу не вставала, какие бы декларации потом румынский парламент не принимал, вроде бы территория-то ничтожная. Ничтожная. Но царь стоял насмерть. То, что он потерял, он должен вернуть. Вот тоже это амбиции очень характерные. Чего это будет потом стоить? Об этом мы сейчас поговорим. И также царь заявил, что он требует присоединения Батумского округа. Румыния в виде компенсации за потерю вот этого дунайского кусочка, царь намерен передать Добруджу. Добруджа – это вот к югу от Дуная побережье. Область побережья Черного моря с Констанцией, с крупным портом Констанция. Боснию и Герцеговину он согласен передать под контроль Австрии, а Сербии и Черногории передаются некоторые территории, которые они завоевали. В случае этого согласия этого, на это русские войска не будут переходить Балканы. Это письмо Шувалова 28 мая 1877 года, которое он направил лорду Дерби и всем остальным, Горчаков отправил всем остальным послам для передачи правительствам Австрии, Германии, Франции, Италии. Надо сказать, что уже тогда державы были не очень этим довольны, но очень скоро Александр Николаевич меняет даже это свое решение о том, что он отказывается от Болгарии до Балкан, до Балканского хребта, и должна быть Болгария в пространстве всего расселения болгарского народа. То есть это гигантская страна, куда входит и Македония, которую македонцы считали болгарами, и входят области на границе Сербии, которые тоже там живет население, которое считалось болгарским, и до Эгейского моря. Огромное болгарское государство. Вот он будет его требовать. Это очень не понравилось Австрии. Австрия была очень недовольна. 24 мая в Румынию прибывает русский император по дороге к действующей армии. Его приветствовал премьер-министр Братиану и князь Карл, парламент и мэр Бухареста Росати. Народ называл его освободителем Румынии. Но народ и даже Братиану еще ничего не знают, даже князь Карл еще ничего не знают о территориальных претензиях Александра к Румынии. Князь сербский Милан Обренович и его премьер, знаменитый сербский политик Йован Ристич, бывший регент, доктор философии Гейдельбергского университета, тогда вот такие были политики на Балканах, прибыли в Плоэште. Им было сказано сидеть тоже тихо, войны не начинать. Я уже вам объяснил, почему. Россия думала справиться сама и справиться быстро. Однако, на самом деле, это было очень большой иллюзией. Турецкая армия вовсе не была той еще не реформированной средневековой армией, с какой сражались орлы Екатерины и даже отец Александра II Николай Павлович в 28-29 году. Как раз после поражения 28-29 года турки начали реформировать армию, а после реформ Танзимата, вы помните, они начались в конце 39 года, эта реформа армии прошла уже очень быстро, и как раз уже к Крымской войне турецкая армия была неплохо вооружена. После этого европейские державы продолжали и вооружать, и обучать турецкую армию, и офицеров генерального штаба, и генералов, и простых солдат. Турецкая армия была вооружена новейшим британским и американским стрелковым оружием, лучшим, чем в русской армии, более дальнобойным и более метким. Новейшая немецкая нарезная артиллерия была у турок. У русских тоже была хорошая артиллерия после перевооружения, но у турок была не хуже. В европейской части Турции на Балканском фронте находилось около 200 тысяч турецких солдат. Правда, часть из них была связана войной в Черногории, войной в Сербии. И около из них половина в крепостях. Дело в том, что турецкие крепости были очень мощными и очень крепкими. Считали, что турецкие крепости в Болгарии самые мощные крепости в Европе или даже в мире. И так называемый квадрат, четырехугольник придунайских турецких крепостей, Рущук, Силистрия, Шумла и Варна, это были мощнейшие крепости Европы, построенные по новейшим, совершенно новейшим фортификационным правилам с помощью немецких и британских, французских инженеров. И сами турки уже многому научились. Русская армия, которая перешла Дунай, составляла 185 тысяч человек. То есть она была меньше турецкой на Балканах. Русская Кавказская армия, которой командовал великий князь Михаил Николаевич, была меньше 150 тысяч при 372 орудиях. турецкая анатолийская армия Ахмеда Мухтар-Паши была небольшой, 70 тысяч, при 200 орудиях. Но Мухтар-Паша, будучи талантливым генералом, эффективно защищал Карс и Батум, за что получил даже титул «Гази» – победоносный. Ахмед Мухтар-Паша до того командовал войсками в Боснии и подавлял восстание в Йемене. Не забывайте, что Османская империя простиралась и на нынешний Аравийский полуостров. Русским войскам помогало армянское и грузинское ополчение. Это была большая проблема. Станет большой проблемой, потому что те армяне и грузины, которые, будучи турецкими подданными, присоединились к русской армии, турками воспринимались, естественно, как предатели. На Черном море доминировал турецкий флот. Русский флот был уничтожен на Черном море, турецкий, впрочем, тоже, но турецкий просто ушел в Эгейское море. И легко из этого Эгейского моря по Босфору и Дарданеллу, по Дарданеллу и Босфору, вернулся обратно в Черное море, это новейшие броненосцы. Поэтому Россия абсолютно не могла соперничать с турками в этом плане, и фактически было блокировано русское побережье, только небольшие миноноски были на море, которые были перевезены по железной дороге. И этого не хватало. Ну, и были береговые плавающие батареи. Так что все снабжение русской армии могло проходить только на Балканах по суше. По морю ничем снабжаться армия не могла. Это особенность этой войны. Кроме того, Турция имела 17 бронированных мониторов на Дунае. Но здесь русские инженеры их смогли нейтрализовать. Во-первых, артиллерией и ударами миноносок были потоплены два крупных монитора. А во-вторых, русские заминировали Дунай в нескольких местах и практически сделали его непроходимым для, ну, никаких кораблей, но в том числе и для турецких мониторов. Вы знаете, что монитор – это речной корабль с мощными орудиями, который должен как раз препятствовать форсированию водной преграды. Русские ожидали завершения половодья. В том году, поскольку зима затянулась, соответственно, и половодье было поздним, и только в ночь на 10 июня было первое форсирование Дуная у Галаца на Нижнем Дунае, это был отвлекающий маневр, он прошел нормально, хорошо, но основная армия должна была перейти Дунай в среднем течении на участке Никополь-Свиштов, где у турок не было крепостей. Там было дружелюбно настроенное к России болгарское население. После переправы планировалось разделить армию на три равные группы. Первая блокирует турецкие крепости, вот те самые, тот самый четырехугольник придунайских крепостей. Вторая действует против турецких сил в направлении Видина. Третья переходит через Балканские горы и идет прямо на Константинополь. 11 июня перед переходом Дуная, Александр на болгарском языке обратился к болгарскому народу, и это воззвание было широко распространено. Я, естественно, буду его читать по-русски. «Болгары, мои войска перешли Дунай и вступают ныне в землю вашу, где уже не раз сражались они за облегчение бедственной участи христиан Балканского полуострова. Неуклонно следуя древнему историческому преданию, всегда черпая новые силы в заветном единомыслии всего православного русского народа, мои прародители успели в былые годы своим влиянием и оружием последовательно обеспечить участь сербов и румын и вызвали эти народы к новой политической жизни. Время и обстоятельства не изменили того сочувствия, которое Россия питала к единоверцам своим на Востоке. И ныне она с равным благоволением и любовью относится ко всем многочисленным членам великой христианской семьи на Востоке. На храброе войско мое, предводимое моим любезным братом, великим князем Николаем Николаевичем, повелениями моими возложено оградить навеки вашу народность и утвердить за вами те священные права, без которых немыслимо мирное и правильное развитие вашей гражданской жизни. Права эти вы приобрели не силой вооруженного сопротивления, а дорогой ценой вековых страданий, ценой крови мучеников, в которой так долго тонули вы и ваши покорные предки. Жители страны болгарской, задача России – созидать и не разрушать. Она призвана Всевышним промыслом согласить и умиротворить все народности и все исповедания в тех частях Болгарии, где совместно живут люди разного происхождения и разной веры. Отныне русское оружие оградит от всякого насилия каждого христианина. Ни один волос не спадет безнаказанно с его головы. Ни одна крупица его имущества не будет без немедленного возмездия, похищенного у него мусульманином или кем другим. За каждое преступление беспощадно последует законное наказание. Жизнь, свобода, честь, имущество каждого христианина, в какой бы церкви он ни принадлежал, будут одинаково обеспечены. Но не месть будет руководить нами, а сознание строгой справедливости, стремление создать постепенно право и порядок там, где доселе господствовал лишь дикий произвол. Как вы видите, эти слова вроде бы обращены ко всем, но в первую очередь к христианам, и в первую очередь обращены как бы против мусульман. Страна, в которой сами мусульмане теперь занимают большое место, только что присоединена Средняя Азия, только что присоединен мусульманский Северный Кавказ, эти люди как бы забыты. Говорится о православной стране, помогающей своим христианским братьям. И, конечно, вот эти страдания, кровь, мученики, все многократно гипертрофировано. Все это идеологически усилено до крайних пределов. Было принято и предостережение мусульманам. Мусульманам Балкан предлагалось признать суд Божий над ними совершаемый и, безусловно, покоряться русским властям. Согласитесь, что большого энтузиазма такие слова ни у каких мусульман, да и вообще ни у каких людей нигде вызвать не могут. Итак, в ночь 14 на 15 июня основная переправа произошла у Зимницы против Систова. Переправилась 14-я дивизия генерала Михаила Ивановича Драгомирова. Из польских дворян он происходит, его предки Драгомирецкие Макевичи. Известный военный теоретик. Переправа была удачной. 3 июля капитулировал Никополь, и России достались первые 6 тысяч пленных. Понятно, было много и раненых и убитых русских солдат. На Кавказе дела развивались хуже. Ахмед Мухтар Паша разгромил Узевина отряды генерала Василия Александровича Геймана. 28 июня был эвакуирован генерал-маршалком Артемьевичем Тергукасяном Баязет. Вы прекрасно помните «Баязетское сиденье», помните роман Баязет и фильм Баязет. Вот это об этом. Это 3 недели осады турецкими войсками Баязета. Потом Тергукасян, он освободил Баязет, но только для того, чтобы оттуда уйти вместе с остатками осажденных русских войск. В начале июля все русские войска вернулись в пределы России. То есть турецкая кампания в Азии потерпела полный провал. Однако на Балканском фронте пока дела развивались неплохо. Генерал Иосиф Владимирович Гурко взял Великотырново, бывшую столицу, царскую столицу Древней Болгарии, куда была перенесена главная квартира. 3 июля через Конкиойский перевал Гурко перешел за Балканский хребет и прошел почти до Адрианополя, нынешнее Дерне. Взял Казанлык и Стару Загору. Но тоже крупный полководец Сулейман Хюсню Паша оттеснил его, разбил его войска, оттеснил его в Балканские горы. И Гурко был вынужден наступить на Шибку, оставив и Казанлык, и Стару Загору туркам. Кстати, Сулейман Хюсню Паша, как мы это потом узнаем, он жестоко расправился с теми болгарами, которые приветствовали слишком рьяно русских освободителей и присоединялись к русской армии, партизанили и убивали турецких солдат. Там была суровая расправа. Шибка была занята, перевал, Шибкинский перевал был занят генералом Федором Федоровичем Радецким, из курлянских кальвинистов происходящим. Я рассказываю об этом, давая краткие характеристики русским политикам, генералам, чтобы видели, как многообразна была империя, что совершенно не смущало то, что тот-то кальвинист, тот-то лютеранин, тот-то немец, тот-то поляк. Это все привлекали силы империи. Главное была личная лояльность императору. 9-14 августа Сулейман Паша неудачно атаковал Шибку. Радецкий отстоял перевал, но огромной ценой. Был генерал Драгомиров, помните, он как раз возглавлял переход через Дунай, он был тяжело ранен и больше не смог вернуться в строй. После этого стал только военным теоретиком. Генерал Дерожинский был убит. Было ранено 2500 русских солдат, 1100 убито. На Шибке держались 4 месяца с 8 августа до зимы. Помните картину «На Шибке все спокойно»? Тяжелые морозы на этих перевалах, где, в общем, даже и деревья не растут, там уже альпийские луга от холода. Там вот держались русские солдаты, но выдержали. С ними вместе был тот самый 5000-й болгарский отряд Николая Григорьевича Столетова. Вот они защищали Шибку. 8 июля турецкий главнокомандующий на Балканах, Осман Нури Паша, талантливый офицер, который участвовал в Крымской войне под Евпаторией, а в 60-м году подавлял восстание друзов, поднятое ими против христиан в Ливане. Мы не забудем, что Ливане, вот так я уже рассказывал об этом, был такой очаг. Сначала ливанские христиане стали подняли восстание против друзских феодалов, а потом друзы стали мстить христианам, началась межрелигиозная война, и вот Осман Нури Паша, или как мы его обычно называем, Осман Паша, он, собственно говоря, там восстанавливал мир в 60-м году между христианами и друзами. Потом он станет военным министром, а до этого он был военным комендантом Боснии. Так вот, этот талантливый генерал, или, как называли, маршал, как его называют в Турции, мушир. Мушир – это советник, как у нас вот действительно тайный советник. Шура – это совет, мушир – это тот, кто в совете. Но как воинское звание – это маршал. Так вот, он сделал такой боковой фланговый марш и занял Плевну, как очень важный центр, которым можно контролировать практически всю Болгарию, и тем отрезал Гурко от остальной армии. Русские войска начали 18 июля штурм Плевны, но он привел к гибели 6 тысяч русских и никакого эффекта. Осман Нури Паша начинает строить и построил мощнейшие укрепления вокруг Плевны, современные, расположил на них орудия, 45-тысячный гарнизон, 8-18 июля и 30-31 августа предпринимают штурмы Плевны, и все неудачны. После второй неудачи, вот этой самой 18-19 июля, на военном совете было решено отправить в Болгарию весь гвардейский корпус из Петербурга за исключением Кирасирской дивизии и 24-ю пехотную дивизию. «Вы слышите о неудаче?» – сказал Александр II. «Не унывайте, Бог милостив, я потребовал гвардию». Но гвардия – это была почти последняя, действительно, современные боеспособные части, которые оставались у Александра II. Вот он их потребовал, он готов был все бросить в этот котел войны. Оказалось, что никакого блицкрига нет, что граф Игнатьев все наврал, что это тяжелая война с талантливыми генералами и с блестящими мужественными солдатами, которые ничем не хуже, а может быть даже лучше русских чудо-богатырей и оружие в целом лучше. В совершенно современном духе Александр теперь жалуется полковнику Уэлсли, английскому военному представителю приставки в Болгарии, что если бы не помощь Англии оружием, советниками, дипломатической поддержкой, то мы бы уже победили турок и пролилось бы намного меньше крови. Вам, ваша страна виновата в том, что такой кровопролитный характер принимает эта война. Вы виноваты в упрямстве турок. Турки же, воодушевленные своими победами, дав Осман-Нури-Паша звание Гази непобедимого и Льва Плевны, стали требовать ограничения для Румынии, то есть не просто вернуть ее под власть Турции, но и ограничить ее автономию, и возвращение своих войск в Сербию. Вот на этих условиях мы готовы на мир. 2 августа ставку перенесли в горную Студену, где более прохладный климат. Император, кстати, очень болел, и армия болела. Вы увидите потом, что потери от болезней намного превышали потери от ран. От боевые потери. И император страдал лихорадкой, кровавым поносом. Он очень тяжело переносил вот этот поход. И свита, много гражданских людей. Старик Горчаков-то остался в Плоэште и Бухаресте. Но большинство было с ним, в том числе и Милютин. И, конечно, всем было очень тяжело. Император, теперь видя второе поражение под Плевной и требования Турции, он был смущен. Что же это, наконец, второй Севастополь задает на вопрос своим приближенным? Дело в том, что еще в осенью 76 года, по-моему, в сентябре, в дневнике у Милютина есть такая запись. Император Александр Николаевич почему-то стал говорить, что ему эта Балканская война обойдется так же, как его отцу, что он станет ее жертвой. То есть у него такое возникает мистическое чувство. Кстати, он и стал ее жертвой, но только немножко более отдаленной. Но сейчас он в ужасе. Новый Севастополь, новое поражение, катастрофа. И он приказывает готовить новый штурм Плевны. Между тем, 19 августа другой военачальник, Мехмед Али Паша, перешел в наступление на левом восточном фланге против русской армии, и Осман Нури Паша на правом фланге русских войск. Левый западный, право-восточный. Мехмед Али Паша тоже талантливый полководец. На самом деле он Людвиг Карл Фридрих де Труа. Из гугенотской семьи, родился в Магдебурге, но принял ислам и стал офицером, потом генералом, потом муширом османской армии. Такое тоже бывало. Были гугеноты и другие западные христиане, которые принимали православие, становились генералами русской, а были те, кто принимали ислам и становились генералами османской армии. Вот всякое тогда было. Больше уже император не колеблется, наш император Александр II не колеблется и просит румын о помощи. Если до этого он говорит, сидите и не надо вам воевать, теперь он понимает, что плохо дело. Когда еще гвардия придет? А румыны рядом. И 35 тысяч румын под командованием князя Калла составляет западный отряд, тот, который должен наступать на Софию. Западное крыло, естественно, русской армии. И 26 августа начался третий штурм Плевны. Император был уверен практически в победе. У нас ведь все любят делать под дату. Вы думаете, это сейчас? Ничего подобного. 30 августа, по новому стилю, 12 сентября, это именины императора, день Александра Невского. И к этому дню решили Плевну взять любой ценой, как у нас говорят. Император сидит на раскладном стуле, есть картины, кто это изображают, пьет шампанское, поскольку именины, уверенный в победе. За здоровье наших славных войск, которые теперь там дерутся, говорит Александр. 100 тысяч русских солдат при 444 орудиях начали наступление на Плевну. Превосходство колоссальное. У османа Нури Паши 45 тысяч солдат и 60 орудий всего-навсего. Но турки хорошо подготовились, редуты были хорошо сделаны, мощный ружейный огонь из новых винтовок. Какой мощный огонь, с ужасом говорит Александр. Они всех перестреляют. И действительно, все русские атаки отбиты. Войско отступило со страшным уроном. Вечером на обеде у императора все молчали. Ему доложили, правда, что Скобелев, которого Тургенев называет русским Ахиллесом, взял Гривицкий редут и просит подкреплений. Но подкреплений нет. Потом распространилась легенда, что Скобелева бы взял Плевну, но ему не дали подкреплений. Из зависти, боясь популярности Скобелева. Так в народе говорили, но в народе всегда всякую чепуху говорят. На самом деле не было просто войск. И на следующий день Скобелев отступил от взятых накануне редутов. Потери убитыми и ранеными русских 15 тысяч. Румын 3 тысячи. Вот такова цена праздника именин императора Александра Николаевича. И после этого, 1 сентября, один из малоизвестных, но поворотных, решительных дней русской истории. 1 сентября – военный совет. Как быть дальше? Армия разбита. Главнокомандующий Николай Николаевич Старший, брат императора, говорит, надо отступать к Дунаю, а то и за Дунай, а то мы погубим остатки армии. Если это решение принято, то тогда все, война проиграна. Потому что понятно, что после этого турки выдвигают условия, европейцы требуют их исполнения, и Россия уходит надолго с Балкан, униженное, а поскольку такое воодушевление в стране, то это разгром и унижение, обычно такие после воодушевления приводят к революции, к фрустрации. Генералы Зотов и Масальский, которые присутствуют на совете, советуют отступить, но не так далеко. И только Дмитрий Алексеевич Милютин, военный министр, и генерал Казимир Васильевич Левицкий настаивают на сохранении позиций. Что отступать нельзя. Это катастрофа. Это был звездный момент для Милютина и Левицкого. Кстати, генерал Левицкий, он поляк. над ним издевались, интеллигентный человек, над ним издевались, что он полячишка, что он предатель, он не пользовался популярностью, но он честный был человек и как офицер честно сказал, что отступать нельзя. И император принимает решение последовать совету Милютина и Левицкого. Милютин он потом даст Георгия второй степени, а Левицкому, который, в общем, ничем особо не прославился, как боевой генерал, неожиданно даст Георгия четвертой степени. За что, государь? Я ведь никак себя не проявил. Ты был за то, чтобы остаться под Плевной. Я это запомнил, ответил государь. Как быть дальше? Вызвали из России Эдуарда Ивановича Татлебена, знаменитого инженера военного, генерал-инженера, который 15 сентября приехал, осмотрел Плевенскую оборону и сказал, что штурмом мы ее не возьмем, положим еще больше людей, но не возьмем. Надо проводить осаду, и когда у них кончится продовольствие, они сами сдадутся. Для проведения осады были вытребованы последние три гренадерские дивизии. Две прибыли под осаждаемую крепость, под Плевну, и третья были отправлены на Кавказ, чтобы там исправить положение. И исправили положение. 3 октября на Авлиярских высотах была армией Геймана разбита армия Мухтар-Паши, а 23 октября Гейман и Тергукасов разбили турок пред Иви-Буйну. Был взят лагерь с припасами, то есть война на Кавказе переломилась в русскую пользу. Здесь же прибывшая гвардия 12 октября взяла Горный Дубняк, 20 октября Нижний Дубняк, и тем самым было завершено окружение Плевны. Плевна была взята в кольцо, но гвардия потеряла до 3000 своих солдат и офицеров в этих сражениях. 5-6 ноября взят Карс ночным штурмом, его взял генерал Ларис Меликов в третий раз в 19 веке. 28 ноября, значит, смотрите, это прошло сентябрь, октябрь, ноябрь, прошло 3 месяца после последнего штурма Плевны. Осман Нури-паша, видя, что продовольствие осталось на 5 дней, раздал его солдатам и попытался прорвать окружение, перейдя через реку Вид на фронте свежих гренадерских дивизий. Турки ворвались в траншеи, овладели русскими орудиями в штыковой атаке, но подкрепления, которые к тому времени были собраны, сделали свое дело. Плевна была занята, так как ее оставили турки, и после завершения боя император сказал, указывая на Милютина: «Я говорю, что если мы здесь, если мы имеем сегодня этот успех, то этим мы будем ему обязаны. Я этого никогда не забуду». 15 часов дня Осман-паша сдался, вручив свою саблю генералу Ивану Степановичу Ганецкому, тоже с польско-немецкими корнями, его мать Эсмонд. Генерал Мушир Нури, Осман Нури-паша был ранен в ногу сам во время попытки прорыва, но, тем не менее, прорыв не удался. Сдались в плен 40 пашей, то есть генералов, 2000 офицеров, 44 тысячи солдат и 84 орудия были взяты. В Плевне государя встретило болгарское духовенство и народ. Впрочем, здесь мы лучше обратимся к описанию очевидца Дмитрия Алексеевича Милютина, тоже человек, который не склонен ничего преувеличивать, потому что потом стали рассказывать, что там болгары чуть ли не на руках качали русских солдат, все это неправда. Все было намного более сдержано, но самое главное, что я подчеркну сразу, вы будете смотреть сейчас, читать описание, ни один из людей, которых я читал, о взятии Плевны, а город был сколько, 4 месяца в полной осаде, до этого еще месяц в частичной осаде. Город, населенный в основном болгарами. Никаких убийств болгар, разграблений, казней массовых, не знаю, может, каких-то дезертиров казнили, но никаких массовых казней, никаких изнасилований, никаких сожжений церквей, ничего этого не было. Да, в городе жизнь была очень тяжелая, но осажденный город, пищи не было, нечистоты не вывозились, куда их девать, воды не хватало, жизнь для всех была трудной, но турецкая 45-тысячная армия не проявил никаких насилий и издевательств над христианским населением, которое, в общем, переходило на сторону императора Александра и была болгарская освободительная дружина в его армии. Поэтому все эти разговоры о органическом дикости, ненависти турок – это ложь. Ложь. Да, были жестокости, да, были резни, конечно, были. Но то, что турки, звери, всегда всех убивают, это, конечно, специально насаждаемая ложь, чтобы обосновать амбиции, в данном случае России, потом этой амбиции Греции будут также обосновываться, для того, чтобы захватывать земли и развязывать войны. Вот, ситуация в Плевне как раз очень это характерна для этого. Вот описание Милютина, я его просто прочту. Он вместе с государем въезжает в Плевну. 29 ноября, вторник, в 11 часов утра государь со всей свитой поехал в Плевну. Любопытно было проезжать мимо опустевших батарей и редутов, как наших, так и турецких. Нас изумляли произведенные неприятелем гигантские работы. Подъезжая к Плевне, государь был встречен великим князем, главнокомандующим со всей его свитой. Оба брата обнялись сердечно, государь надел на великого князя ленту Георгиевского ордена. И тут же объявил о наградах там, целому ряду других людей, Непокойчицкому, Татлебину, князю Эмеретинскому, Левицкому, князю Масальскому, и послал георгиевские кресты главным начальствующим лицам гренадерского корпуса, которому досталась главная роль во вчерашнем бою. Тут же на высоте, в виду Плевны, отслужено было молебствие. Погода поправилась, даже выглянуло солнце. К молебствию подошли некоторые из ближайших частей войск. Они провели более суток в поле, почти без пищи, несмотря на это, шли бодро и имели воинственный вид. После молебствия мы въехали в самый город по узким грязным улицам, более похожим на канавы для стока нечистот. Но после 5 месяцев осады другого ожидать и невозможно. Многие кварталы были в развалинах, город же бомбардировался русской артиллерией. В иных домах выбиты стекла, но вообще город претерпел мало. Жителей было очень немного. Попадавшиеся небольшими кучками болгары смотрели приветливо, но гораздо более видели мы угрюмых, диких лиц пленных турок. Мы наткнулись на целую колонну турецких пленных, препровождаемых под конвоем румынских войск. В одном из лучших домов города был приготовлен завтрак. Здесь мы сошли с лошадей, а после завтрака представился государю пленный Осман-паша. Он был ранен в ногу, и потому его поддерживали под руки. Он держал себя с достоинством, отвечал на вопросы государя, вежливо, но без унижения. И лицо его заметно оживилось, когда государь объявил, что оставляет ему оружие, саблю, в знак уважения мужественной его защиты. Вот так все-таки благородные люди относились друг к другу во время той войны. После того государь, проезжая верхом по грязной улице, остановился у православной церкви, в которую вход был более похож на вход в какой-нибудь кабак. Ну, надо понять, что в Османской империи к церкви разрешали строить ниже минаретов, чтобы они не отличались от домов. Внешне, внутри, пожалуйста, все что угодно. Вот, поэтому внешне они действительно не отличались от дома. Вот, таково было условие старой жизни. Оно, наверное, бы изменилось после реформ Танзимата, но церковь была построена явно до этого. Его встретило духовенство с крестом и хоругвиями. После короткого молебствия государь сел в экипаж и выехал из города по дороге к мосту на Виде. То есть, как вы видите, и церковь в порядке, и духовенство в порядке, и хоругви в порядке, все в порядке. За ним двинулись мы все, составлявшие его свиту. Ехали мимо огромной массы турецких семейств и пленных, занимавших долину по обеим сторонам реки. Разноцветная эта толпа с повозками и валами покрывала все скаты возвышений. Вид был живописный, но вместе тем раздирающий сердце. Много израненных, изувеченных, многие из них тут же в наших глазах умирали. Истощенные лица, оборванная одежда, повсюду разбросаны патроны, обломки, скелеты давно уже павших лошадей и валов. Да и тела человеческие едва были засыпаны землей, тут и там торчали из-под земли руки и ноги. Вот они, ужасы войны, но заметим сразу этот момент, что турецкое население плевны уходит. Они не хотят жить с болгарами, они уходят голодные, оборванные, уезжая, уходят в Константинополь, им не чинят препятствий в этом мирному населению, а солдаты, естественно, взяты в плен. 30 ноября под Мечкой рущукский отряд цесаревича разбил турок и перешел в наступление на западном фланге на Софию. 23 декабря София была занята войсками Гурко. 30 ноября Порта циркулярным попросила державы о посредничестве в заключении мира. Но все ответили отказом. Сказали: просите Россию. Мир надо заключать с Россией. Еще до этого были определены цели России, меморандум, так называемый меморандум Нелидова-Горчакова, который император утвердил 27 ноября. Он был передан в Вену и Берлин. Каковы же его пункты? Болгария в пределах болгарской национальности платит дань султану, но его войск в Болгарии нет. Народное управление, то есть парламент, 2 года русской оккупации. Вообще, люди в России будут говорить: слушай, что такое? Болгарам даем парламент, сербам даем парламент, а сами живем в абсолютистской варварской стране, где воля царя – абсолютный закон. Что это такое? Русские этим очень смущены. Черногория, Румыния и Сербия независимы, им даются территориальные приращения. Босния и Герцеговина – автономия под контролем Австрии. Такие же преобразования, как в Боснии и Герцеговине, во всех христианских вилоетах империи османской. Россия получает устье Дунай, крепости Батум, Эрдоган, Карс, Баязет и вот эту полосу вдоль Дуная возвращает себе. Добруджа переходит в Румынии, денежное вознаграждение в 1 миллиард 400 миллионов рублей. 1 декабря, наконец, Сербия объявила Турции войну, не дождалась. Турция, которая просит о мире, она объявила ей войну. 16 декабря взят город Пирот, 24 декабря взят Ниш, город с большим болгарским и турецким населением. 4 декабря, после удачного взятия Плевны, государь уехал, наконец, от армии в Петербург. 28 декабря взята в плен после упорного боя у Шипки Шейного вся шипкинская турецкая армия, которая в это время ей командует Вессель-Паша. 22 тысячи пленных с орудиями и знаменами. Конница смогла уйти, турецкая. Но у русских 5 тысяч убитых и раненых, у турок 1 тысяча убитых. Этой операцией руководили Радецкий, Николай Иванович Святополк Мирский и Михаил Дмитриевич Скобелев. Помните, Скобелев под Шипкой, знаменитая картина, где торжество победы и одновременно трупы, чуть запорошенные снегом. Вот они, ужасы войны. Наконец, русские войска переходят Балкан, идут к Константинополю. Последняя битва 3-5, по новому стилю 17 января, под Филиппополем. Это Пловдив нынешний, с Сулейманом Пашой, 40 тысяч войск у Сулейман-паши. Русскими войсками командует Гурко, он избивает Сулейман-пашу. 1250 убитых и раненых у турок, до 5000 убитых и раненых у русских и до 5000 убитых и раненых у турок. Потери 114 орудий, турками 2000 пленных. Сулейман-паша за это поражение был отдан под суд и также за неумелые действия на Шипкинском перевале, приговорен к лишению чинов и наград и 15 годам заключения в крепости, но потом был помилован и умер в 1892 году в Багдаде. 8 января уже без сопротивления занят Адрианополь Александром Петровичем Струковым, и бесконечное бегство турок, турецких поселян, о которых пишут все мемуаристы. Толпы, толпы турок бегут от русской армии, бегут от болгар. 2 января Абдулгамид, султан, обратился к императору с личной просьбой положить конец бесцельному кровопролитию. Султан сообщал, что уполномочил для переговоров министра иностранных дел Север-пашу и министра двора Намык-пашу, старого вельможу 76-летнего. Но император отвечал уклончиво, а во внутренней переписке настаивал на быстрейшем продвижении русских войск к Константинополю. 3 января 1978 года он писал великому князю Николаю Николаевичу с подчеркиванием этих слов: «Пока уполномоченные турецкие не примут, безусловно, наших предварительных кондиций для мира, о перемирии и речи быть не может, и военные действия должны продолжаться со всевозможной энергией. Цель – завладеть Константинополем. Цель – полностью овладеть Балканами и диктовать из Константинополя волю и Османской империи, и Европе». То есть аппетит пришел во время еды. Вот тогда вы нас унизили, а теперь мы будем из Константинополя вам диктовать условия, и больше никогда не будет ни Константинополь вашим, ни проливы вашими, ни тем более Балканы вашими. Вы помните, что англичане в свое время, в начале войны, говорили еще, что если Константинополь, Босфор и Дарданеллы будут заняты русскими войсками, это казус белли. Теперь воодушевленный столь блистательными и неожиданными победами, потому что не ожидал ни император, ни Николай Николаевич, что так легко после Плевны и Шипки будет развиваться наступление. Уже ведь в какой-то момент думали о уходе из Болгарии, а теперь, наоборот, такая блистательная победа. Но сама королева Виктория, что необычно для британской политики, телеграммой императору Александру попросила его остановить свою армию. Австрия и Великобритания в соответствии со статьей 8 Парижского трактата требуют созыва общеевропейской конференции с обсуждением условий мира. Россия, по-видимому, согласилась. Она не могла не согласиться, иначе война. 13 января об этом было сообщено всем державам. А граф Игнатьева направили в Адрианополь для переговоров с утвержденными условиями предварительного мира с турками. 7 января в Казанлык прибыли Север и Намык-паши. 8 января их принял Николай Николаевич. И он им предложил сначала: на каких условиях вы хотите капитулировать? «Ваше высочество, — сказали паши, — вы победили, вы диктуете условия. Ну, тогда вот наши условия». И он предлагает эти пункты. «Это конец Турции, — сказали паши. Намык-паша расплакался. Они отказались принять требования. Турция не может снова уйти в Азию». В ответ Николай Николаевич 10 января предлагает императору быстро занять Константинополь и Галлиполи и оттуда вести переговоры с державами. «Мое убеждение то, что настало время, что необходимо идти до конца, то есть до сердца Турции», – пишет он 11 января. «Если суждено, то пусть выдружают крест на Святой Софии», – якобы ответил государь на это. «Но это передает граф Игнатьев, а он известный врун. Возможно, Александр Николаевич и не говорил тогда про крестность Святой Софии. Но Константин Николаевич, этот либеральнейший человек, автор реформ по освобождению крестьян, вы помните великого князя Константина Николаевича, генерал-адмирала, теперь он говорит иначе, он говорит, говорит Милютину, Милютин записывает это в дневник 12 января 1978 года, что надо брать дело шире и настаивать на полном изгнании турок из Европы, на обращении Константинополя в вольный город и на открытии проливов. 18 января новая телеграмма Абдул-Гамида с просьбой о мире. И 17 января, а еще уже 17 января, ну, там просто телеграмма, телеграф-то работает не так, как сейчас интернет. 17 января турецкие представители после консультации в Константинополе согласились на все предложения России. На все предложения России. 19 января были подписаны предварительные условия мира. Вот этот знаменитый квадрат крепостей, виден Силистры и Рущук, правда, без Варны, должны быть срыты, очищены от турецких войск. Также в Турции, в азиатской Турции, должна быть оставлена крепость Эрзурум, которую еще удерживали турки. Варну и Шумлу оставляют за турками. Намык-паша говорит: вы победоносны, ваше честолюбие удовлетворено, турки изгнаны. Русские войска ликовали, когда им сказали, что турки подписали это соглашение, как на день Пасхи, говорит, вспоминает Милютин. Воспользовавшись поражением турок, 21 января Греция заняла Фессалию и Эпир под предлогом насилия башибузуков над греческим населением. Но тут царь сказал: назад. А турки послали броненосный флот к Пирею, и греческие войска отошли. Видя, что русские желают одни распорядиться османским наследием, как об этом говорили в Европе тогда, опасаясь возможной войны с Россией, британский парламент 328 голосами против 124 поддержал выделение 6 миллионов фунтов военного кредита дополнительного. Британская эскадра вице-адмирала Джеффри Томаса Горнби, стоявшая в Безикской бухте, это в Эгейском море напротив острова Кеттенедес, вошла в Дарданеллы с 6 броненосцами, в том числе и среди них флагманский корабль Средиземноморского флота, линейный корабль «Александр», на котором Горнби держал свой флаг. Эта демонстрация должна была показать, что русские должны соблюдать свои обещания. Ни Дарданеллы, ни Босфор, ни Константинополь не подлежат оккупации. Царь был возмущен. Но и Англия была возмущена. Шувалов докладывает Горчакову 27 января 1978 года. За последнюю неделю вражда к России в Англии развилась до непонятной и прямо безумной степени. Все понятно, но для русского посла почему-то непонятно, почему развилась. Да потому что в обход всех соглашений Россия хочет завладеть всеми Балканами. И действительно, царь требует от Николая Николаевича ввести войска в Константинополь, если хоть один английский солдат высадится на берег Босфора. И написал об этом султану 30 января сам. 7 февраля Александр вновь пишет султану: что касается до временного вступления части моих войск в Константинополь, то таковое не может быть ни отменено, ни отложено, коль скоро английская эскадра остается в Мраморном море. Русские хотят занять Босфор, боясь, чтобы английские корабли войдут в Черное море через Босфор, если он будет контролироваться турками, и это значительно ухудшит стратегическое положение России на Черном море. Между тем, турецкие войска оправились от отступления и заняли предместье Стамбула напротив русских войск. Николай Николаевич докладывает: теперь уже так легко в Константинополь не войдешь. Турки будут защищать его до последней капли крови. В итоге 12 февраля Николай Николаевич в Сан-Стефано в 12 милях от Константинополя, начинает переговоры новые, и 19 февраля подписан мирный договор, Сан-Стефанский мирный договор. 25 февраля 1978 года Николай Николаевич пишет царю: «Я вспомнил твои незабвенные слова, мне сказанные в твоем кабинете в Ливадии, когда мне объявил ты твою волю назначить меня главнокомандующим действующей армией. Так когда я у тебя спросил, к какой цели должен стремиться, ты мне лаконично ответил: Константинополь». И ровно через 16 месяцев со всей гвардией я под Царьградом молился коленопреклоненно за дарованные нам победы и чудный мир. Так что Константинополь – вот она истинная цель русского похода. Не благополучие христиан. Благополучие христиан тоже неплохо. Но, как говорится, надо бы позаботиться о своем благополучии. Но главное – Константинополь, главное – реванш. Главное – контроль над Балканами. Россия становится величайшей империей Европы и мира после этого. Сан-Стефанское соглашение предполагало создание Большой Болгарии. России передавалась Карская и Батумская области, левобережье Прута, а в виде компенсации за обиду Румынии да ей должна быть отдана Добруджа. Но Румыния категорически отказалась отдавать России свою территорию. Это решение о нерушимости и целостности территории Румынии было принято обеими палатами парламента. Мы союзники России, как у нас можно отбирать? Мы умирали вместе с Россией под Плевной. Как можно отбирать у нас нашу землю? Князь Карл обратился с письмом к кайзеру Вильгельму. А русский император писал главнокомандующему. Теперь уже совсем другие слова. Без всякого поглаживания по голове князя Карла и румын. Если румыны не образумятся, мы с ними шутить не будем. 26 января 1978 года. Вот тебе и освободитель Румынии. Англия и Австрия потребовали, чтобы судьба Турции была решена всеми державами, подписавшими Парижский мир 1956 года. Иначе война с Англией и Австрией. Тягостно прошли март и апрель. Страх войны сковывал Петербург. Денег не было. Армия понесла огромные потери и к новой войне совершенно не готова. Флота на Черном море нет. Тем не менее, в апреле император дает приказ перейти петербургскому гарнизону на походную форму одежды. Он готовится к войне на Балтике. Но, слава богу, войны не произошло. Царя все-таки уговорили пойти на попятные, а в чем-то на попятные пошли и державы. 18 мая была подписана англо-русская секретная конвенция. 23 мая была подписана конвенция, так называемая Кипрская, между Англией и Турцией, которая уже после русской конвенции, а русская конвенция ограничивала претензии России в Азии, и Батум русские соглашались сделать демилитаризованным Порто-Франко. В то же время англичане соглашались на эту полосу земли, около Дуная, что ее получит снова Россия, соглашались на самом деле с тайной мыслью, что после этого Румыния никогда не будет союзником России, и они оказались правы. И что Румыния попадет все-таки под влияние других держав. Так что Россия получила этот кусочек, но потеряла страну, как часто бывает. Кипрская конвенция предполагала, что Турция передает Великобритании остров Кипр, он был передан в ноябре 1978 года, в оккупацию, английскую оккупацию, он формально турецкий, но под английской оккупацией, там живут и турки, и греки-христиане, живут в мире и жили под английской властью до того, как англичане оттуда ушли, и началась новая греко-турецкая война уже в 60-е годы 20 века. И, ну, зато Англия будет гарантировать целостность границ Турции, новых границ Турции в Азии, и не допустит русского проникновения, и не допустила до самого конца мирного периода 1914 года. 25 мая англо-австрийское соглашение, уже не тайное, которое тоже подчеркивало союз между этими державами и договоренности по всем пунктам на Балканах. Наконец, 13 июня, 1 по старому стилю, 13 по новому, созывается Берлинский конгресс. Берлинский конгресс как раз и был тем конгрессом, который должен был решить эту проблему. Сначала Россия на него не хотела идти, но под давлением Англии и Австрии, которые иначе бы начали войну, Россия согласилась на Берлинский конгресс и согласилась, что все пункты ее соглашений с Турцией в Сан-Стефано будут подвергнуты обсуждению и ревизии на этом конгрессе, и что будет принято на конгрессе, то и будет. Россия не имеет на этом конгрессе права вето. Сначала хотела она его получить, но ничего не вышло. 15 июля трактат Берлинского конгресса был подписан Александром Николаевичем. Он очень урезал аппетиты России. Собственно говоря, на Берлинском конгрессе было сделано все, чтобы Россия не стала гегемоном на Балканах, не завладела проливами, не получила Константинополь. В итоге пришлось отказаться от Баязета и Алашкерской долины в азиатской Турции. Персии Турция уступила город Хатур. Были оговорены права армян Азии и поставлены под защиту Англии и Франции, вообще держав, а не только России. Черногории были урезаны ее претензии, но ей был передан порт Антивари на Адриатическом море, ее мечта, но при этом порт она получила, а флот она иметь не могла и должна была пользоваться услугами австрийского флота и австрийской даже таможенной службы. Устье Дуная, хотя в эту полоску по левому берегу Дуная России вернули, но устье Дуная, которое с 1929 года по 1956 год было в составе России, теперь было оставлено в Румынии вместе с Добруджей. И тот самый остров Змеиный, о котором так много говорили в начале нынешней российско-украинской войны, тот самый остров Змеиный, который опять же с 1929 по 1956 год 19 века принадлежал России, а был оставлен за Румынией. Таковы были решения Берлинского конгресса. Самое главное, что Болгария не была единой огромной страной сделана, Болгария была разделена на три части. Северная Болгария до Балканского хребта с Софией от Дуная до Балкан была объявлена вассальным Турции княжеством, где не могли находиться войска Турции, и 9 месяцев могли находиться русские войска. Русские требовали себе права на оккупацию Болгарии в течение 2 лет, а вообще мечтали о том, что как Босния и Герцеговина будет оккупирована всегда, но разрешили только 9 месяцев. За это время надо было созвать парламент, выбрать короля болгарам, царя, что и было сделано. И царем мог стать только принц немецкий, был избран Александр Баттенбергский, никакой не русский, член царского дома. Вторая часть Болгарии, восточная Румелия, оставалась полностью в Турции, там могли находиться турецкие войска, но она должна была управляться под контролем держав христианским губернатором. И третья часть Болгарии, это Македония и вот восточное Охридское озеро, Охрид, они просто оставались турецким владением. Болгария теряла выход, не получала выход к Эгейскому морю. Вдоль Эгейского моря через Фессалоники тянулась до Албании, включая Албанию и Эпир, и Фессалию, турецкая территория. Границы были сильно урезаны притязания Сербии и Черногории, но Боснию и Герцеговину передали под управление Австрии под формальным суверенитетом Османской империи. а между Сербией и Черногорией был сохранен за турками, но тоже туда были введены австрийские войска, Пазарлыкский санжак. То есть Черногория и Турция не образовывали единого целого, не имели общей границы. Вот таковы были решения Берлинского конгресса. Да, но было сказано, что христианское население, вообще инославное население Османской империи должно пользоваться всеми правами, защищено автономно, и армянское на востоке, и несторианское, айсорское христианское население, и евреи Османской империи тоже пользуются всеми правами вместе со всем населением. Но теперь настало время сказать о жертвах войны. С января 1978 года начинаются погромы и расправы над мусульманами в Болгарии. Не случайно мусульмане бегут в Константинополь, бросая дома, бросая все на своих арбах, своими быками. Британские наблюдатели фиксировали их скрупулезно. Назовем только несколько примеров. В деревне Иссава-Бала сожжена школа и 96 домов из 170. Дотла. Жители села Юкан, Сафулал, были вырезаны. 12 из 130 домов, мечети, школа сожжены. В Муфлисе 127 человек были похищены, около 400 убиты. Современный ученый, американский по происхождению ассирийц, айсор Джон Джозеф, сообщает, что русские солдаты нередко убивали мусульманских крестьян, боясь, что они будут сообщать о передвижении русской армии. Правда, знакомо. В сражении при Харманли в начале 1878 года множество мусульман-горожан было убито русскими, а их имущество разграблено. Корреспондент Daily News, той самой Daily News, который, помните, когда-то сообщал о зверствах турецких бушебузуков в Батаке, теперь сообщал, что русские войска сжигают мусульманские деревни, если из них или с ближайших полей стреляют по русским войскам. Сгорело большое книгохранилище древней мусульманской литературы в Тумово при мечети в конце 1877 года. Современный американский историк турецкого происхождения, родом вообще из Румынии, но турок, Кемаль Хашим Карпат, кстати, очень хороший историк, я его работами по Турции много пользовался, он работает в университете, работал, до 19-м году умер, в университете Висконсина, пишет, что около 17% мусульманского населения Болгарии, 250-300 тысяч человек, погибли от голода, холода, болезней и насилия во время этой войны, а 1,5 миллиона ушли в изгнание. Другие источники называют чуть меньшие цифры. Из 1,5 миллиона болгарских мусульман, пишет Дуглас Артур Ховард в своей «Истории Турции», из 1,5 миллиона болгарских мусульман в Болгарии осталось только половина. 200 тысяч погибли и около 500 тысяч эмигрировали. И 82 тысячи мусульман Закавказья бежали из русских территорий, из района Батума и из Карса, в оставшиеся турецкими земли от русской армии. В Карсе курды были на стороне русских. Мощное антитурецкое курдское восстание, видите, курдско-турецкое противостояние имеет старинные корни, в Бизаке возглавили братья Хусейн и Осман Паша. А в Карсе Абдул-Ризак Бедир-хан был сторонником союза с русскими. Статья 16 Сан-Стефанского договора оговаривала положение армян. Когда эвакуация русских войск с территории, которую они оккупировали в Армении, произойдет, и она будет возвращена Турции, следует исключить конфликты и сложности, которые могут возникнуть в отношениях между двумя странами. Блистательная порта обязуется, я перевожу с английского, обязуется значит, эффективно, безотлагательно провести исправление и реформы в управлении местом управления в этих провинциях, населенных армянами, и гарантировать им безопасность от курдов и черкесов. Вы помните, что черкесы – это население Северного Кавказа, которое из-за мухаджирства было, ну, которое, как мухаджиры, бежало в Турцию от русских войск во время последней войны, которую Александр II вел на Кавказе. Кстати, эта же статья о армянах, она отразилась в 61-й статье Берлинского трактата. Блистательная Порта предпринимает безотлагательно улучшение реформы, относящиеся к требованиям населения провинции, населенных армянами, и гарантирует их безопасность против от черкесов и курдов. Периодически эти шаги будут проверяться державами, которые подписали этот Берлинский трактат. Интересы Армении на Берлинском конгрессе представлял епископ Вана Мгртич Хримиан, будущий католикос Армении. Когда-то он еще успеет первым послать благословение на созыв Первой Думы в 1906 году России. Но плохо приходилось не только мусульманам, но и болгарам. Когда, как я уже рассказывал, вступили войска генерала Гурко к Шипинскому перевалу, войска Сулеймана Паши начали резню в Старой Загоре. Погибло около 15 тысяч болгар. Около 100 тысяч болгар бежало на север под защиту русской армии. Болгарские историки говорят о 30 тысячах мирных болгар, убитых турками во время этой войны. Это Божедар Дмитров, «Русско-турецкая война», 1977-1978 года, книга на болгарском языке 2002 года. Еврейское население сохранило лояльность Османской империи. Оно отступало вместе с турками, опасаясь русских еврейских погромов. Множество евреев было размещено в Константинополе. И не случайно. Во время Берлинского конгресса на переговорах, когда державы хотели обеспечить права евреев, Горчаков им возразил, буквально сказал следующее. Если речь идет о гражданских и политических правах, то едва ли позволительно приравнивать евреев Берлина, Парижа, Лондона и Вены с жидами Сербии, Румынии и некоторых областей России, являющихся истинным бичом мирного населения. Эти слова приводит Татищев в своей истории Александра II. Так что, как вы видите, антисемитизм друга Пушкина, да и ни одного его, естественно, он отражал взгляды русской верхушки, были очень сильны и были дикими для тогдашних европейцев. Не забудем, что лорд Биконсфилд, премьер-министр Великобритании, был евреем Дизраэля. И англичан совершенно это не смущало, это было нормально. Вот. А для русских вот так. Из Добруджи было изгнано после занятия румынскими и русскими войсками все черкесское население, которое там было размещено для защиты, кстати, от русских. После переселения около 10 тысяч человек. Сообщают, что русские солдаты и румынские насиловали черкесских девушек, при этом приговаривая, все равно вас продадут в гарем, и лучше уж вы нам сделайте приятное. Когда Сербия возобновила войну с Турцией, то генерал Коста Протич говорил, что в Сербии не должно быть своего Кавказа, и все турки должны быть изгнаны из Сербии, из Новой Сербии, увеличенных в расширенных границах. В Нижском Санджаке, помните взятие Ниша, да, я говорил об этом, в Нижском Санджаке до войны жило 131 тысяча мусульман. В 1882 году осталось 12 тысяч. Сербский журналист Мануил Джорджевич осуждал изгнание мусульман и писал гневные статьи, но его никто не слушал. Мусульманские деревни вокруг Ниши были сожжены сербами, и их жители, а также в основном албанцы, бежали в Косово. Опять же, застарелая вражда, ощутимая до сего дня. Британский консул в Белграде Геральд Гольд пытался сдержать сербов, но те стремились к однонациональному государству. Позднее, когда Ниш окончательно перешел к Сербии, его покинули и болгары, а их тоже там было немало. Но потери войск. Русских было убито от 15,5 до 30 тысяч. Умерло от болезней 81 тысяча, вот о чем я говорил. Ранено 57 тысяч. 1713 погибли от ранений. В Румынии убито 4300 человек, ранено 3300. 20 тысяч умерло от болезней. В Болгарии убито и ранено 2500 болгарских добровольцев. В Сербии и Черногории убито и ранено 2400 человек. Турция потеряла около 30 тысяч убитыми. От 60 до 90 тысяч умерли от ран и болезней. 110 тысяч пленных. Как вы видите, война ужасна. Но что важно здесь подчеркнуть? Из-за событий, в первую очередь, в Батаке, где пострадало от 5 до примерно 5 тысяч, было убито 5 тысяч человек, началась эта война. В итоге, в результате этой войны, пострадали из мирного только населения сотни тысяч, может быть, миллионы людей, в основном турок, мусульман, но и евреев, но и христиан, от резни, от изгнания, от потери родины. То есть война оказалась в 1000 раз более ужасной, чем поведение турок на Балканах до этого. Вот она, настоящая цена амбиции русского царя, который решил осуществить реванш. Ну, не говоря уже о том, что потери солдат ужасны тоже и трудно восстановимы. Общество во всех странах было возмущено. Султан 14 февраля 1878 года распустил парламент, и больше до 1909 года Абдулгамид его не собирал, потому что парламент, собственно говоря, привел Турцию к этой войне. Сам султан был готов на договор с Россией, а парламент хотел, как говорится, все делать сам, мы сами все можем, ну и в итоге вот такое позорное поражение. Русское общество тоже негодовало условиями мира в Берлине. Иван Аксаков на публичном заседании славянского общества говорил: «Уже ли хоть долю правды должны мы признать во всех тех корреспонденциях и телеграммах, которые ежедневно, ежечасно, на всех языках, во все концы света разносят теперь из Берлина позорные вести о наших уступках и, передаваясь в ведение всего народа, ни разу не опровергнутые русской властью, то жгут его стыдом и жалят совесть, то давят недоумением». Волнуется, ропщет, негодует народ, смущаемый ежедневными сообщениями о Берлинском конгрессе, и ждет, как благой вести решение свыше, ждет и надеется, не солжет его надежда, потому что не преломится царское слово, святое дело будет доведено до конца. Долг верноподданных велит всем нам надеяться и верить. Долг же верноподданных велит нам и не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающих средостение между царем и землею, между царской мыслью и народной думой. Ужели и в самом деле может раздастся там сверху в ответ внушительное слово «Молчите, честные уста, гласите лишь вы лесть да кривда». Вот до чего доходит Иван Аксаков, замечательный человек, который, конечно же, знает и о страданиях мусульман, и о страданиях христиан, и о том, что и о гибели массы русских воинов, но все ему главные амбиции, главное вот это величие, главное, чтобы Болгария была русской, чтобы она была большой, а все остальное, Сербия была большой, а Константинополь был под русской властью. Русский комиссар в Болгарии Да, за эти слова Аксаков был выслан из Москвы, хотя он старый уважаемый человек, административным порядком по приказу царя. Народ был возмущен капитуляцией Горчакова и царя, и после этого начинается обвал царского авторитета в России. Царь-освободитель превращается в царя-предателя. Вот это мы не должны забыть. Это объясняет то, что произошло потом с самим Александром II и вообще с его начинаниями. Русский, хотя, конечно, он никакой не предатель, он по-другому поступить не мог. Если бы он стал сопротивляться решениям Берлинского конгресса, война погубила бы Россию в конец. Но люди этого не понимают. Люди хотят проливать свою кровь. Не надо было и начинать. Но теперь, в безумии начав, хотят продолжать до, как говорится, последней капли крови. Ну, вот так. Царь не хочет этой последней капли, хочет ее сохранить. И получает титул царя-предателя. Так часто миротворцы становятся врагами, а те, кто губит народ миллионами, становятся героями. Русский комиссар в Болгарии назначен генерал от кавалерии князь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков. Сын того самого князя Дондукова, Михаила, который писал когда-то Пушкин. Помните, в Академии наук заседает князь Дундук. Он обустраивает Болгарию вместе с Европейской комиссией. Кстати, его мать Мария Никитична происходит от калмыцких ханов. И вот мать его отца Михаила Дондукова-Корсакова происходит от калмыцких ханов Дондуковых, Дондук-Амбо. Поэтому он знаток колониальных войн, изучал в Алжире политику французов в борьбе с мусульманским населением. Поэтому он и назначен. Он похоронен у себя в селе Полоном в родовой усыпальнице в Порховском уезде Псковской губернии. Он добился принятия демократической конституции учредительным собранием Болгарии в 1879 году. Впрочем, державы потребовали еще более демократической конституции, и она была еще более демократизирована под давлением Австрии, Англии и Франции. Великое народное собрание избрало на престол Александра Батенбергского. Россия потеряла Болгарию. Русские ушли из Болгарии, Болгария была все больше и больше, теперь становится антирусской страной. А в России говорят, вот, Болгарии дали парламент, а сами нас держите под абсолютистской властью. Принесла ли эта война мир на Балканы? Не принесла. В ноябре 1985 года вспыхнула война между Сербией и Болгарией. Ноябрьская война. Восстание Восточной Румелии, спровоцированное болгарами, и объединение Болгарии и Румелии. Князь Александр объявил себя князем обеих Болгарий. В знак протеста Александр III, который не любит предательство договоров, в 1986 году разрывает отношения с Болгарией. И хотя вместо князя Александра в 1986 году на болгарский престол избран ставленник Австрии, князь Фердинанд Кобурский, Россия отказалась его признать, из Болгарии отношения восстановлены только при Николае II. В 1981 году секретный договор Сербии с Австрией. Сербия отходит от России и становится скорее союзницей Австрии, потому что Австрия и богаче, и культурнее, и ближе, и даже территориально, чем Россия. В 1983 году Румыния, оскорбленная тем, что у нее Россия отняла Южную Бессарабию, присоединяется к Тройственному союзу Германии, Австрии и Италии. В 1989 году Александр III назвал черногорского князя Николая единственным верным другом России. Это была правда. Все, и болгары, и сербы, а уж тем более большие европейские державы, отвернулись от России. От России, которая оказалась агрессором, захватчиком и ненадежным другом. Это был полный провал внешней политики Александра Николаевича. Он заканчивает свое царствование практически в изоляции. Только при Николае Александре III начинается обратный путь, заключение договора с Францией уже, потом Антанта в 1907 году, но это будет потом. Александр Николаевич хотел реванша, а получил провал. Провал и ненависть к самому себе. Историк Сергей Федорович Платонов так оценивает эту результаты русско-турецкой войны и Берлинского мира. Я напомню, что эта оценка еще сделана до революции. Берлинский трактат 1878 года вызвал глубокое недовольство всего русского общества. Никто в России не мог примириться с тем, что европейские державы умалили плод русских побед и испортили результаты освободительной войны. С другой стороны, освобожденные войной 1877-78 годов балканские государства и народности не получили от России и Европы всего того, на что они надеялись. Они не скрывали своего недовольства и разочарований. Между Россией и балканскими государствами, Румынией, Сербией и Болгарией, началось охлаждение и неудовольствие. Болгария, устроенная на первых порах своей независимой жизни русскими людьми и средствами, вскоре вышла из-под русского влияния. Следствия войны за освобождение балканских славян были малоудовлетворительны. Военный успех не сопровождался соответствующим политическим результатом. Россия не добилась своих целей и осталась совершенно изолированной, без союзников и друзей. В русских людях Восточная война и Берлинский конгресс вызвали чувство глубокой неудовлетворенности и разочарования. И, добавлю уже от себя, послужили началом уже революционного движения, поскольку власть не оправдала себя в победоносной войне. Особенно, кстати, это движение было распространялось в южных районах империи, в нынешней Украине, которые были ближе к театру военных действий. Ну и в международном плане также было все неудовлетворительно. За болгаро-сербской войной 1985 года последовала греко-турецкая война 1997 года, потом Первая Балканская и Вторая Балканские войны 1912 и 1913 годов, потом на Балканах, в той самой Боснии, в Сараево, вспыхнула Первая мировая война, а потом уже Русская революция, революция в Германии, революция в Австрии, революция в Османской империи и гибель всего старого мира. Так взорвался балканский пороховой погреб. И амбиции русского царя были, к сожалению, тому причиной.